Глава 10. Время блаженного неведения подошло к концу. Дима и Вика продолжали строить воздушные замки, но я знала, час разрушения их иллюзий все ближе. Спустя еще неделю, в понедельник утром, я позвонила Николаю Романовичу. «Дядя Коля, время пришло. Прекращайте производство крема». «Анечка, ты уверена?» — в его голосе слышалось волнение. «Они ж будут требовать объяснений. Скажите, что произошла серьезная авария на производстве. Оборудование вышло из строя, восстановление займет несколько месяцев. А если потребуют компенсацию? Ссылайтесь на форс-мажор. В договоре есть соответствующий пункт». Через час Николай Романович отправил в Wellness Development Group официальное уведомление о прекращении поставок по техническим причинам. Максим позвонил мне уже в обед. Голос его звучал напряженно. «Анна, началось. Дима звонил 5 раз подряд, требует немедленных объяснений. Говорит, что клиенты уже записываются на процедуры, а товара уже либо нет, либо он подходит к концу». «Что отвечаешь?» «Пока говорю, что это временные технические трудности. Наше головное подразделение в Германии работает над решением проблемы в экстренном порядке». «Отлично. Теперь второй этап. Заблокируй все корпоративные счета Wellness Development Group». «На каком основании?» «Я подам заявление в службу безопасности банка о том, что Дмитрий Волков мог получить доступ к счетам черной воды мошенническим путем. У меня есть доказательства, что он не имел права распоряжаться этими средствами». «Хорошо. Как быстро сможешь оформить блокировку?» «Завтра с утра. Банки очень серьезно относятся к таким заявлениям, особенно когда речь идет о крупных суммах». «Понятно». Максим помолчал. «Анна, после блокировки твой бывший может отчаянно сглупить». «Именно этого я и добиваюсь», — твердо ответила я. «Макс, вспомни, что этот человек сделал со мной. Он толкнул меня с обрыва, попытался убить. Он заслужил каждую секунду того ада, который его ждет». «Ты права. Никакой пощады. Я готов помочь тебе довести это до конца». На следующий день я лично обратилась в службу безопасности банка, обслуживающего черную воду. Предъявила медицинские справки о своем состоянии на момент подписания дарственной и заявила о том, что документ был подписан под психологическим принуждением в состоянии тяжелого стресса. К вечеру корпоративные счета черной воды были заморожены по требованию службы безопасности банка в связи с поступившим заявлением о возможных нарушениях при оформлении права собственности. На следующий день я активировала 3-й этап. Игорь Константинович подал в суд иск о признании дарственной недействительной. «Анна Сергеевна», — доложил адвокат, — «заявление подано. Указываем, что дарственная подписана под психологическим принуждением, состояние тяжелого стресса и депрессии после смерти отца и серьезных травм, полученных в Куршевеле. Медицинские справки, показания свидетелей — все в деле». «Как быстро получим результат?» «Уже завтра можем добиться временного ареста всех активов черной воды до вынесения окончательного решения суда». «Прекрасно. Действуйте немедленно». В среду утром судебные приставы опечатали офис черной воды и заморозили все корпоративные счета компании. Дима приехал на работу и обнаружил на дверях грозные бумаги с печатями. Мои люди доложили, что он 30 минут кричал на охранника, требуя объяснений, потом позвонил адвокатам, а затем просто сел в машину и долго сидел, держась руками за голову. Его благополучный мир начал трещать по швам. В тот же день Дмитрию позвонил Крестовский и назначил встречу. Подслушать их беседу оказалось проблематично, но общие данные мне дали. Дима вышел из ресторана, где он беседовал с ростовщиком, едва держась на ногах и страшно бледный. Еще немного времени спустя и Дмитрий превратился в затравленного зверя. Wellness Development Group не отвечала на звонки, производитель крема молчал, как партизан, черная вода была намертво заморожена судом, а Крестовский назначил серьезный разговор на понедельник. Детективы докладывали, что Дима почти не спал, глотал снотворное и антидепрессанты, постоянно ссорился с Викой. До нее очень быстро дошло, что их блестящие планы рассыпаются, как карточный домик. «Дима, что, черт возьми, происходит?» — кричала она в своей роскошной квартире, и ее визг летел в открытое окно. «Ты же клялся, что все под контролем!» «Я не знаю!» — орал он в ответ. «Это какой-то заговор! Кто-то целенаправленно все рушит!» Если бы он только знал, насколько он прав. В субботу вечером Максим наконец соизволил ответить на очередной звонок обезумевшего Димы. «Дмитрий Борисович», — голос звучал холодно и предельно официально, — «у меня крайне неприятная новость. Наше головное подразделение в Германии приняло окончательное решение о немедленном расторжении партнерского соглашения». «Что?» — Дима чуть не уронил телефон. «Это абсолютно невозможно! У нас же подписанный контракт!» «В договоре есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Арест ваших активов, серьезные проблемы с поставщиком, блокировка счетов — все это делает дальнейшее сотрудничество технически невозможным». «Но деньги! 150 миллионов рублей!» «Средства заморожены на корпоративных счетах Wellness Development Group в связи с проводимым расследованием. Как только ситуация окончательно прояснится, мы рассмотрим возможность частичной компенсации ущерба. До свидания». Максим отключился, а Дима остался сидеть с мертвой трубкой в дрожащих руках. В воскресенье утром я получила подробный отчет от детектива. Дмитрий Волков в состоянии полной паники. Пытается срочно продать имущество, обзванивает всех знакомых с мольбами о крупном займе. Назначена встреча с Крестовским на завтра в 8 вечера. Виктория Северская покинула квартиру с чемоданами. Настало время для решающего хода. Я набрала номер Димы. Он ответил мгновенно, с первого же гудка. «Дима, это Аня». «Аня?» Его голос дрожал от нервного истощения. «Слушай, у меня сейчас крайне сложный период. Если это насчет алиментов, то это не про алименты», — спокойно перебила я. «Звоню совсем по другому поводу». «По какому?» — устало спросил он. «Послезавтра мой день рождения. Решила устроить небольшой праздник. Хочу пригласить тебя и Вику». «Аня, сейчас не лучшее время для праздников». «Дима, это важно для меня и тебя, уж поверь», — настойчиво произнесла я. «Мой папа оставил нам с тобой подарок, и ты его должен получить. От меня, так сказать, из рук в руки. Надо было его чем-то зацепить, поэтому я чуть слукавила. Ресторан «Метрополь», банкетный зал «Империал». 7 вечера. Будет немного гостей, только близкие люди и парочка коллег». «Я не знаю. Подарок? Звучит странно. Но у меня действительно серьезные проблемы». «Именно поэтому и нужно немного отвлечься», — мягко убедила я. «К тому же, может быть, среди гостей найдутся люди, которые смогут тебе помочь. Успешные бизнесмены, влиятельные знакомые». В его голосе послышались нотки заинтересованности. «Кто еще будет?» «Увидишь на месте. Так вы придете?» «Хорошо», — вздохнул он. «Мы с Викой будем». «Отлично. Жду вас обоих. И, Дима, постарайтесь выглядеть празднично. Это особенный вечер». Я отключилась и улыбнулась. Послезавтра моя длинная, тщательно спланированная история получит свое триумфальное завершение. Послезавтра они оба узнают, что такое настоящее возмездие. Интерлюдия. Банкетный зал «Империал» в отеле «Метрополь» сверкал золотом и хрусталем. Высокие потолки с лепниной, мраморные колонны, огромные люстры — все дышало роскошью и богатством. За круглыми столами, покрытыми белоснежными скатертями, украшенными свежими цветами, сидели около 30 гостей. элегантные дамы в вечерних нарядах, мужчины в дорогих костюмах. Официанты в белых перчатках разносили французское шампанское и изысканные закуски. Дима и Вика остановились у входа, ошеломленно оглядываясь по сторонам. «Дим», — прошептала Вика, — «на те алименты, что ты ей платишь, такое точно не устроить». Дмитрий нервно потянул ворот рубашки. «Откуда они такие деньги? И кто все эти люди?» «Может, уйдем?» — неуверенно предложила Вика. «У меня плохое предчувствие». Но в этот момент двустворчатые двери в противоположном конце зала медленно распахнулись. Зал замер в ожидании. В дверном проеме появилась высокая с аппетитными формами фигура в летящем изумрудно-зеленом платье от Валентино. Наряд идеально облегал стан незнакомки, подчеркивая изящные линии бедер. Глубокий вырез на спине открывал безупречную кожу, а струящаяся ткань мягко колыхалась при каждом шаге. Длинные стройные ноги в туфлях от Лабутен с красной подошвой уверенно несли свою обладательницу через зал. Лицо незнакомки было безупречно. Четкие скулы, выразительные глаза с профессионально доложенным смоки-айс макияжем, темные волосы, собранные в элегантный пучок, открывали лебединую шею, украшенную тонкой цепочкой с изумрудом. «А вот кто это, Дима?» — выдохнула Вика, не отрывая взгляда от появившейся красавицы. «Она шикарна!» Волков молча пялился на чарующую прелестницу, пытаясь понять, откуда у него ощущение, что он где-то ее видел. Тут к микрофону подошел мужчина, безупречно сидящим на нем смокинге. Максим из Wellness Development Group. При виде него в душе Дмитрия всколыхнулась волна гнева, на секунду затмившая все остальное. «Дорогие друзья!» — голос Максима разнесся по помещению. «Позвольте представить вам собственницу компании Wellness Development Group и виновницу сегодняшнего торжества». Воцарившуюся тишину можно было, казалось, резать ножом. «Анну Северскую!» Грохнули безудержные аплодисменты. Дима и Вика застыли, как вкопанные, хлопая в ладоши по инерции, не понимая, что происходит. Анна грациозно подошла к микрофону, ее движения были полны уверенности и достоинства. «Дорогие друзья!» — ее голос звучал мелодично и властно. «Спасибо, что вы все здесь собрались поздравить меня с моим днем рождения!» «Анна!» — вскрикнула Виктория, бокал с шампанским выскользнул из ее онемевших пальцев и со звоном разбился мраморный пол, разлетевшись на сотни осколков. Дмитрий же застыл, забыв дышать, он просто не верил собственным глазам. С каждой секундой осознания его лицо бледнело все сильнее. «Не может быть!» — бормотал он, качая головой. «Это невозможно!» «Неужели я настолько изменилась, что вы меня не узнали?» — ехидно улыбнулась Анна, окинув взглядом своего бывшего мужа и сестру. «Впрочем, это и понятно. Ведь последний раз вы видели меня совсем другой. Сломленной, несчастной, доверчивой дурочкой. А теперь...» — она изящно повела рукой. «Перед вами настоящая я!»